Вскоре мы совсем близко услышали голоса и почувствовали, как пули со свистом проносятся мимо наших висков. Теперь настал черед псарям натравить гончих, отчего шерсть у тех стала дыбом, а глаза засверкали, как жаркие угли. Потом их спустили с поводков, и они, радостно повизгивая, устремились сквозь ночной кустарник, как бледные стрелы. Старик с полным основанием предсказал, что шайки не дадут нам отпора. Как только собаки напали, мы услышали жалобные крики, которые, удаляясь, терялись в кустах, а за ними лай своры, шедшей по следу. Мы стремительно бросились вдогонку и увидели, что на противоположной стороне густого кустарника находится маленький торфяник, почва на котором была, как на гумне. На эту площадку, убегая, сбился противник и, спасая шкуру, со всех ног устремился к ближнему высокоствольному лесу. Между тем достичь его удалось только тем, кого не тронули гончие. На многих, как мы увидели, налетели собаки, и они вынуждены были остановиться. Животные окружали их, подобно бедным огням в царстве проклятых, и яростно напрыгивали на них. Местами убегавшие были уже повержены и лежали на земле, как парализованные, ибо охотящиеся в одиночку псы с рычанием держали их за горло. Теперь слуги спустили с поводков тяжелую свору, и хищные псы с воем ринулись в ночь. Мы видели, как они с наскоку валили свои жертвы, потом рвали добычу и, оспаривая ее друг у друга, таскали по земле во все стороны. Слуги, сыпля ударами, следовали за ними. Здесь, как в аду, не было сострадания. Они наклонялись над поверженными и оставляли собакам их право поживиться. Потом с большим усердием снова гнались за бестиями. Так стояли мы на болоте, как в преддверии темного бора. Старый Беловар был в хорошем настроении. Он хвалил слуг и собак за работу, разливая по чарке водки. Потом он настоял на продолжении наступления, пока лес из-за сбежавшей своры пребывал в растерянности, и велел прорубить топорами брешь в тяжелой изгороди, загораживавшей его. Мы оказались недалеко от того места, куда я с братом Отто проникал в поисках красной птички. И прежде всего собирались атаковать Кёпельсблеек. Брешь вскоре была с ворота амбара. Мы зажгли факелы и, как через темную глотку, вошли в высокоствольный лес. Глава 24. Как красной колонной блестели стволы в зареве огня, и дым факелов поднимался вертикально тонкими нитями, которые на большой высоте, в неподвижном воздухе, сплетались в балдахин. Мы шагали широкой цепью, которая из-за поваленных стволов то сжималась, то снова растягивалась в стороны. Но благодаря факелам мы не теряли друг друга из виду. Для обеспечения маршрута старик прихватил с собой мешочек мела, из которого он отмечал наш путь светлым следом. Так он позаботился, чтобы мы не потеряли выходную лазейку. Собаки тянули в направлении Кёпельсблеека, поскольку их всегда ведь манит запах преисподних и живодерен. Благодаря им мы быстро достигли поля и легко двинулись вперед. Только время от времени из верхушечных гнезд с тяжелыми взмахами крыльев взлетала какая-нибудь птица. Да беззвучно кружили в факельном свете раи летучих мышей. Вскоре мне показалось, что я по сплошной лесосеке узнаю холм. Он мерцал в матовом отсвечивании большого огня. Мы замерли на месте и теперь услышали голоса, доносящиеся оттуда. Только они были не такие хвастливые, как только что на болоте. Было похоже, что леса там охраняют подразделения лесничих, и Беловар решил расправиться с ними так же, как с шайкой преступников. Он выдвинул вперед псарей с легкой сворой. велел им выстроиться в линию, как для бега наперегонки —